Глава 5. Марийский мост. Хранители молча стояли у могилы. Фродо печально вспоминал Балина, его многолетнюю дружбу с Бильбо и давний приезд гномов в Хоббитанию. Отсюда, из пыльного марийского склепа, мирная жизнь тех далеких времен казалась полузабытой волшебной сказкой. Наконец, преодолев унылое оцепенение, путники разбрелись по пыльной комнате, надеясь разыскать какие-нибудь следы, которые прояснили бы участь Балина или судьбу его храброй дружины. Под окном, напротив двери в коридор, они обнаружили еще одну дверь. Теперь, попривыкнув к дневному свету, они заметили, что хрупкие осколки, все время хрустевшие у них под ногами, были костями убитых воинов. А среди костей в серо-черной пыли валялись боевые топоры гномов, разбитые шлемы, треснувшие щиты и кривые мечи с вороненными клинками — излюбленное оружие горных орков. У стен, в глубоких и вместительных нишах, стояли взломанные дубовые сундуки, окованные заржавевшими железными полосами. Возле одного из них под разбитой крышкой Гэндальф увидел разодранную книгу. Нижний край книги обгорел. Она была истыкана мечами или стрелами и заляпана бурыми пятнами, кровью. Гэндальф бережно поднял книгу и осторожно положил ее на могилу Балина. Фродо с Гимли подошли к магу и смотрели, как он перелистывает страницы, исписанные многими разными почерками на эльфийском, дольском и марийском языках. Страницы были твердыми и ломкими, словно тонкие костяные пластины. «Насколько я понимаю, — проговорил Гэндальф, — это летопись Балинского похода. Начата она 30 лет назад, со вступления дружины Балина в Черноречье. Видите, тут написано 1-3. По-моему, это значит год первый, страница третья. Двух первых страниц в книге не достает. И вот что мне удалось разобрать. Мы уничтожили охрану орков у ворот и в Кар. Дальше прочитать невозможно, страница залита кровью. Но тут все ясно, в караульной комнате. Однако часовые успели поднять тревогу, и многих орков мы, видимо, убили в битве у Зеркального озера. Флоин порубил целый отряд врагов, но и сам был смертельно ранен вражеской стрелой. Две строчки я прочитать не сумел, дальше говорится: «Выбили орков из 21-го чертога в северном крыле». Здесь опять непонятно, но упоминается слово «шахта», и, наконец, Балин со своими советниками расположился в летописном чертоге. «Это и есть летописный чертог», — оглянувшись на сундуки, заметил Гимли. «Дальше несколько страниц залито кровью, я разобрал только слова «золото», «топор Дарина» и «шлем». Потом Балин провозгласил себя государем Марийского царства. Тут кончается первая запись, и после трех звездочек другой рукой написано: «Мы нашли истинное серебро». Снова ничего не понятно, кроме предпоследней строки: «Оин отправился к складу оружия на третьем глубинном ярусе». Опять пятно крови, на запад, и после проткнутой копьем дыры к эльфийским воротам. Гэндальф молча листал летопись. Несколько страниц очень сильно попорчены, при этом свете их не прочтешь, — после долгой паузы сказал он спутникам. Но видно, что их заполняли в спешке и, по всей вероятности, разные летописцы. Потом сколько-то страниц вырваны, и следующие помечены цифрой 5, пятый год с начала похода, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Нет, ничего не могу разобрать. А тут... Ага, вот разборчивый почерк, но запись почему-то сделана по-эльфийски. Гимли придвинулся к надгробию вплотную и под рукой Гэндальфа заглянул в летопись. — Это почерк Ори, — объявил он. — У него, как я слышал, была привычка записывать важные сообщения по-эльфийски. Боюсь, что это важное сообщение окажется весьма и весьма печальным, — сказал маг, вглядываясь в летопись. Первое ясное слово тут — скорбь. Дальше снова трудно разобрать, и потом «ра», по-видимому, вчера. Да, так оно и есть, слушайте. Вчера, 10 ноября, погиб государь Мории Балин. Он спустился к зеркальному, и его застрелил из лука, притаившийся в скалах орк. Царские дружинники уничтожили орка, однако огромный отряд врагов... Конец страницы оборван, а следующая страница начинается словами «с востока по серебрянке». Тут опять пятно засохшей крови, и потом успели закрыть ворота. Дальше дыра, пробитая, вероятно, стрелой, и несколько слов. «Удержали бы ворота, если б не...» А ниже страница обуглена, так что осталось лишь одно слово — «чудовищный». Жаль Балина. Он был храбрым воином и со временем стал бы великим государем. Его царствование длилось только 5 лет. Здесь летопись, как видите, обрывается, а разыскивать вырванные страницы нам некогда. И мы, наверное, никогда не узнаем, что же приключилось с балинской дружиной. «Да, это очень мрачная летопись», — листая книгу, заключил маг. «Дружинники, без сомнения, тоже погибли и погибли мучительной смертью. Послушайте, нам некуда отступать, некуда. Они захватили мост и караульную. Лони, Фрар и Нали свалились. Тут 6 или 7 страниц слиплись от крови. А дальше речь идет о западных воротах. Привратница затопила долину». Вода поднялась до самых ворот, глубинный страж уволок Оина в воду. Нам некуда отступать, некуда. И все. Нижний край страницы оторван. Маг в задумчивости опустил голову. Ага, вот еще одна страница. Шагнув к нише, проговорил он и поднял с полу измятый листок. Она исписана только до половины. Похоже, что ею заканчивается летопись. Слушайте. Нам некуда отступать, некуда. Они вызвали из глубинных ярусов смерть. От страшного грохота где-то внизу, того и гляди, провалится пол. Они приближаются. Это заключительные слова летописи. Да, хотелось бы мне понять, о чем говорит последний летописец. Макс снова задумался и умолк. Нам некуда отступать, пробормотал Гимли. И вдруг хранители отчетливо осознали, что они забрались в могильный склеп. Всем, даже Гэндальфу, стало не по себе. «Они воевали на 2 фронта», — нарушил напряженную тишину Гэндальф. «Защищали и восточные, и западные ворота. Да и в море их подстерегал враг. Дорого бы я дал, чтобы узнать, какой». Героическая, но безрассудная попытка не удалась. Балин и все его дружинники погибли. А теперь нам пора отсюда уходить. Гимли, захвати балинскую летопись. Ее надобно передать Дайну. Хотя она и ввергнет его в печаль. Спи спокойно, отважный Балин. Море приютило тебя навсегда. Пойдемте, нас ждет нелегкая дорога. — А куда мы теперь? — спросил Барамир. — Сначала обратно, — ответил Гэндальф. — Но мы не напрасно потратили время. Этот склеп — бывший летописный чертог, и теперь я знаю, где мы находимся. На 7-м ярусе в северном крыле. А ворота расположены на 1-м ярусе. Сейчас мы вернемся в купольный зал. У гномов он назывался 21-м чертогом. Спустимся по восточному коридору вниз и, свернув на юг, выйдем к воротам. В путь! Гэндальф шагнул вперед. И тотчас из гулких глубин Мории до них донесся раскатистый грохот. Рок! И они ощутили под ногами судорожную дрожь каменного пола. Путники, не сговариваясь, кинулись к двери. Рок! Волна грохочущего рокота во второй раз прокатилась по Марийским пещерам, и потом еще раз, и еще... И еще рок, рок, рок, рок, как какие-то недра необъятной моря, и кто-то превратил в громадный барабан. И словно в ответ громоподобному грохоту неподалеку резко протрубил рог, и хранители услышали тяжелый топот. «Орки!» — громко воскликнул Гимли. «Они приближаются!» — вскричал Леголас. «Ловушка!» — хрипло проговорил маг. «Мы пойманы, как некогда дружинники Балина, но с ними не было меня. Посмотрим». «Рок! Рок!» — гремело море, и стены комнаты явственно сотрясались. «Попытайтесь запереть восточную дверь!» — крикнул Арагорн, обнажая меч. «Надо прорваться в купольный зал! Мы с Барамиром пойдем впереди!» «Не торопись!» — остановил Арагорна Гэндальф. «Нам пока незачем начинать драку. Давайте отступим через восточную дверь». Снова пронзительно протрубил рог. Слитный топот быстро приближался. Все хранители выхватили мечи. Ярис светился синеватым светом. Радужно мерцал маленький терн. Барамир закрыл западную дверь. «Подожди!» Гэндальф шагнул к Барамиру, приоткрыл дверь и громко крикнул. «Кто нарушает покой Балина, державного властителя Марийского царства?» В ответ послышались раскаты хохота и раздались резкие слова команды. «Рок! Рок!» — гремело из глубины. Гэндальф принагнулся, выглянул за дверь, и на мгновение его жезл ослепительно вспыхнул. Прежде чем орки успели опомниться, маг уже снова захлопнул дверь. Ни одна стрела его не задела. «Там не только орки», — сказал он спутникам. «С ними черные урхи из мордорских земель. Они гораздо опаснее орков. И один гигантский пещерный тролль, а может и несколько, я не разглядел. В купольный зал нам дорога закрыта».